как та совсем из головы вылетела. Признался я, Альфа слышала, сколько там на все время эта функция будет стоить? Мысленно спросил я. 200 золотых. Раздался у меня в голове сладостный голос. Дорого дерешь, ну ничего, подключай, из-за этого не обеднею. Согласился я. В этот же момент я предстал перед всеми в своем человеческом обличии. Все тот же красавчик-брюнет. Не качок, но это поправимо. А теперь приступим к делу. Через час у нас рейд в одно не самое простое подземелье. Надо помочь какому-то нубу выполнить квест. Сложности возникнуть не должны, если булыга не запарит. Опять взяла слово Марта. Так что рассказываем новичку обо всем, что ему пригодится. Ах и да, он немного не силен в терминологии, так что поясняем ему все. Марта обвела всех взглядом и остановилась на мне, а ты не стесняйся задавать вопросы, что да как, и расскажи все плюсы или минусы, которые мы могли упустить. Диалог затянулся надолго, и даже когда нам уже требовалось выходить, меня продолжали допрашивать обо всем. Сначала это были безобидные вопросы о моем классе, способностях, расе, но потом они плавно перетекли о том, как я попал в тюрьму, о моей жизни. Девушки поразились моей самопожертвенностью, и мне кажется, я произвел на них должное впечатление. Все-таки приятно, когда на тебя с восхищенными глазами смотрят такие красотки. Налия же наоборот, отрицательный, видимо, он считал, что солидно привираю. Девушки тоже поведали о своих классах, рассказали мне много нового об игре, то, о чем не могла сообщить Альфа. Как оказалось, у всех членов группы были уникальные классы и способности, полученные за какие-то задания. Я то уж думал, я один такой уникум, а оказалось, что это пусть и не частое явление, но известное. У Алисы класс увеличивал эффективность любого исцеления и давал способность, позволяющую раз в неделю исцелить всю группу полностью, но сама она погибнет. Получила она его в награду за какое-то важное эфирское деяние, на которое обратила внимание богиня. Элеонора имела удивительную расу, теневая воительница. Эта раса давала ощутимые прибавки к скрытности, особенно в тени, и урону из засады, прибавляла ловкость в ночное время суток, а в дневное наоборот, уменьшала. И казалось бы, ей идеально подойдет какой-нибудь класс убийцы. Но нет, легкие пути не для нашей брюнетки. Она получила класс теневого мага, урон которого зависит не от показателя интеллекта или уровня способности, а от ловкости колдуна. В общем, нестандартное решение. Трольчиха удивила меня классом «танцор с духами». Как она сама поведала, в реале она занималась танцами профессионально и каким-то образом смогла удивить своим мастерством здесь, даже при низких значениях ловкости, то ли духов, то ли привидений. Не суть, за это те ее наградили уникальным классом, позволяющим посредством танца призывать их на поля боя. Но просто так двигаться для троллочихи — потеря времени и сил, поэтому танцует она с двумя легкими топорами среди врагов, а духи в это время бафают ее с союзниками и наоборот дебафит врагов. Полезный класс для большинства сражений, но как я понял, там нужно действительно уметь танцевать на очень высоком уровне. Но больше всех мне понравился класс Лия, воин молний. Мало того, что выглядит он неимоверно эпично. По доспехам скачут небольшие разряды, в глазах молнии, оружие светится синеватым цветом. Так, со слов девушек, еще и урон способен вливать просто неимоверный. Но есть и минусы. Его магия, как обоюдоострый меч, вредит не только врагам, но и самому Лию. А вот раса меня не очень впечатлила. Обычный дроу. Темнокожий эльф, высокий и благородный, смотрящий на всех свысока. Мне также многое рассказали. Амуницию, как оказалось, я получу только когда стану полноценным членом клана, а пока кукиш с маслом. Наконец-таки поведали, чем отличается клан от гильдии. Гильдия — это некий союз кланов. Почему не создали один большой клан? Потому что есть клановые бонусы, которые влияют на всех членов клана, а их, к сожалению, ограниченное количество. Поэтому танков, бойцов, лучников, магов и прочих разделили на разные группы, и пусть пока не во всех кланах есть бонусы, в том числе и в моем, гильдия стабильно развивается. Добыча в группе разделяется честно, каждому участнику 10%, оставшиеся забирает гильдия. Заказ, на который мы сейчас идем, находится в нескольких сотен километров от нас, поэтому придется воспользоваться городским телепортом, который оплатит заказчик. По условию контракта, вся добыча, кроме квестовой в подземелье, наша, с учетом гильдейского налога, разумеется. Но даже если вдруг поживиться не получится, мы получим по 200 золотых каждый, что является довольно неплохим заработком за несколько часов работы для несработанной группы. Телепорт находился в самом центре города, в получасе ходьбы от нашего места жительства. Выглядел он довольно величественно. Огромная арка, с кружащейся в ней бирюзовым светом, окромленная золотом. Ее вид завораживает. Телепортация, как оказалось, вещь довольно дорогая. Куда легче путешествовать своими ногами, да и наверняка интереснее. Но вот, мы дождались своей очереди. И я вторым, после Марты, шагнул в неизвестное. Внимание, вы переместились в локацию «Легкий Бор». Я смахнул оповещение. Дурацкое название, конечно, но деревня выглядит довольно мило, как привык я видеть в сказках или читал в рассказах по Древнюю Русь. Приземистые деревянные избы с расписными окошками, дорога, по бокам заросшая травой, и бабки на лавочке, сплетнившие о чем-то своем. Красота! Вы таки как раз вовремя, нам нужно выдвигаться. Пройдемте за мной. Голос принадлежал низенькому гоблину. Я таки обычный торговец, но один замечательный НПС дал мне указание найти кое-какой специфический товар, и я одним ухом услыхал, что его можно найти в кое-каком подземелье. К сожалению, я не обладаю возможностью, как вы, прекрасные рыцари, и уме. Попрошу вас быть более лаконичным, вежливо перебила Марта, не поймите нас неправильно, но подробности нам ни к чему, все непременно, следуйте таки за мной. Сказав это, гоблин развернулся и пошел в сторону леса. Идти нам пришлось довольно долго, около получаса. За это время нам попадались пара зверей, которых мы с удовольствием убивали и свеживали. К счастью, у Алисы был подходящий навык. Довольно часто нам приходилось делать остановки из-за гоблина, у которого в выносливости была тройка, так как все очки он вкладывал в интеллект для более успешной торговли. В конце концов я просто уговорил сесть к себе на спину. По описанию где-то здесь. Кажется, вон то темное пятно должно быть входом в подземелье. С некоторой неуверенностью сказал гоблин. В самом центре леса, дышащего жизнью, находилась огромная темная блимба, возле которой все деревья темнели, а трава и вовсе отсутствовала. «Значит так, ждите здесь», — Марта посмотрела на гоблина, «а ты принимай приглашение в группу». «Внимание! Вас приглашают в группу пати номер 134». Лидер группы кривила. «Принять? Да, нет. Принимаю, ну и нику Марты. Теперь я понимаю, почему она при знакомстве говорит свое настоящее имя. Мысли пролетели у меня в голове. Нет, таки я иду с вами. Я хочу лично наблюдать ваше мастерство. Там скорее всего ограничение стоит на количество людей в группе, так что не получится. Да и опасно, улетите еще на респавн», — попыталась отговорить его Марта. «Давайте таки попытаемся все вместе. Что-то здесь нечисто. Объяснить не могу. Чую я и все тут. Если так хотите», — согласилась Марта, — «принимайте приглашение. А теперь вы», — посмотрела на нас трольчиха, — «все за мной и быстро. Эта хрень может быть токсична. Возьмешь господина Мойшу на плечи, Кирилл». Дождавшись, пока гоблин удобно усядется мне на плечи и убедившись, что все члены команды готовы, синекожая танцовщица приказала выдвигаться. Встав в цепочку, мы быстрым шагом пошли в самый центр черного пятна. «Внимание! Вы подвержены влиянию тьмы. Возможны спонтанные мутации. Покиньте опасную территорию. Не лучшая лужайка для пикничка, конечно, но мы сюда и не для этого пришли. Надеюсь, в инсте, тьфу, какое слово некрасивое, не будет подобного дебафа. Принимаем сразу», — раздался голос Марты. «Внимание! Вы обнаружили инстанс прорыв тьмы. Внимание! Ваша группа первая нашла данное подземелье. Бонус за открытие плюс 1 к интеллекту. Слава плюс 43. Прорыв тьмы. Описание. Изредка, даже на самых святых землях, происходит прорывы тьмы. Это крайне опасное явление, заражающее скверной все вокруг, уничтожающее все живое. Для того, чтобы прекратить это, требуется уничтожить каждую темную тварь, но все не так просто, как кажется. Чем больше сила тех, кто закрывает прорыв, тем сильнее порождение тьмы. Бывали случаи, когда прорыв не могли закрыть целые армии, зато это получалось у местного деревенского простофили. Только лишь сильные духом и сияющие чистотой сердец способны на это. Войти? Да, нет. Погнали. Не уверен, что такое у них каждый раз, но вроде должны быть плюшки в конце. Да и славу повысили, только за то, что нашел, а уж за прохождение ее должны вообще нормально отсыпать. Рассуждал я. Боги света довольны вашим деянием. Я осмотрелся. Если начать описывать место, где я находился, то рассказ будет довольно сильно походить на начало детской страшилки. Темное небо сливалось с черной как смоль землей, и черное солнце светило черным светом, и темная трава блестела черными искрами. Жуть берет, какой-то сюрреалистичный мир, сказочный, но при этом дышащий настоящими красками, обескураживающий своей схожестью с настоящим. Рядом со мной, с небольшими промежутками времени, появились остальные члены команды «Гоблин». «Ты буль-буль-буль», налетела на меня тень. Я сразу догадался, что хотела сказать Элеонора. Весело тут маты записываются. А теперь давай спокойно объясняй все и по порядку. Марта, что не так-то? Я искренне не понимал, что я сделал не так. Он не виноват. Ну откуда ему было это знать? Защитила меня тральчиха. А все не так, в жопе мы теперь. По условию контракта, если хоть один из членов группы войдет в подземелье и мы не выполним то, что от нас требуется, мы потеряем 25 случайных характеристик и будем обязаны возместить ущерб. Так пройдем его и все. По лицам окружающих я понял, что сморозил глупость. Если бы все было так просто. Подобные прорывы за все время игры закрывались игроками только два раза, и то слаженной группой паладинов и жрецов светлых богов. В общем, лишились мы своих очков характеристик. А знаешь, что ребят больше всего бесит? Ты в контракте не прописан. С тебя очки система не стрясет. Неужели никаких шансов? Неа, информации по инсту нет и быть не может. Он каждый раз меняется. Да и мы не паладины. Может, не будем сдаваться заранее? Не желал принимать поражение я. Я таки немного подготовился. С этими словами гоблин вручил каждому по небольшому зелью с какой-то светящейся жидкой субстанцией. Это должно помочь. Намажьте на оружие и доспехи. Таки не волнуйтесь, это бесплатно. Последняя фраза обескуражила всех. «Вы что, знали об этом?» – озвучил я вопрос, который крутился в голове у каждого. Таки был осведомлен. «А почему не сказали?» «А вы и не спрашивали?» Проглотив все последующие вопросы, каждый, кроме нашей теневой воительницы, начал намазывать на оружие и доспехи. «Внимание! Вы нанесли на ваше оружие мазь святая мазь покрова святоликого, концентрированная. Урон по темным существам увеличен на 40%, урон по светлым существам уменьшен на 60%, прочность оружия снижена на 10%. Внимание! Вы нанесли на вашу броню мазь святая мазь покрова святоликого, концентрированная. Получаемый урон от магии тьмы уменьшен на 25%. Прочность брони снижена на 10%. Только успел я использовать весь эликсир, как послышались ужасные для человеческого уха звуки. Началось. Бул, вперед. Держишь все, чтобы не полезло. Тень, как обычно, режешь дальников. Ли, прикрывай зад. Я дефаю гоблина и лису. Будьте внимательны. Прокричала Марта, но как ни странно ничего не последовало. Ни одна тварь не спешила съесть нас, ни одно отродье не пугало нас своим видом. И это неясность, когда ты знаешь, что должно произойти что-то плохое, хуже любой осознанной угрозы. Глава номер 17. Во власти мрака. Мы напряженно молчали. Я был готов сразиться и принять плечом к плечу любую угрозу. Ничего не происходило. Тишина. Тишина, давящая на уши и мозг. Она угнетала. Опять послышались мерзкие звуки, но теперь они стали ближе. Опять тишина. И ровно в тот момент, когда мы расслабились, оно началось. Внимание! Для того, чтобы закрыть прорыв тьмы, уничтожите его сердце. Подсказка бога Иллида. Там, где растет цветок земли, в застывшей вечной красоте, алмаз ты темный поищи, и ведай его ноте. Внимание! Первый этап начался. Первый страж тьмы, обман, вышел на охоту. Длительность первого этапа 1 часов. Задача – выжить. Второстепенная задача – разрушить сердце прорыва. У кого-нибудь есть идеи, что бы это могло значить? Спросил Ли. Если рассуждать логически, то это какое-то темное подземелье, что-то под землей, ну или на земле, но это должно быть что-то выбивающееся из привычных рамок. В конце концов тут все черное и однотипное, что-то необычное найти не составит труда. С чего ты решил? Может, цветок земли это вообще что-то другое? Спросила Алиса. Я вроде слышал, что так минералы драгоценные называют. Ты видишь где-нибудь здесь что-то похожее на пещеру? С тихим гневом поинтересовался Ли. Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь идеи? Марта обвела всех взглядом. Ну раз нет, то веди, Сусанин, это уже мне. Сердце, если верить логике, должно находиться в середине. Как вы думаете, в какой стороне центр? Мне никто не ответил. Тогда пошлите просто прямо. Буль, веди. Аля с гоблинов в центре. Построение треугольник. Скомандовала Марта, и все заняли свои места. Эники-беники ели вареники, эники-беники съели вареники. Значит, идем туда. Вспомнил я детскую считалочку. Наверное, Со стороны мои действия выглядели довольно комично. Большой толстокожий монстр крутится вокруг себя и ритмично тыкает указательным пальцем. «Нам туда!» – воскликнул я и с уверенностью пошел по направлению к местному солнцу. «Как ты понял?» – спросила Алиса. «Секретный русский метод ориентирования. Считалочка называется». Пошутил я, но мой юмор смогла оценить лишь Марта. Остальные или не поняли, или приняли за правду. Что-то странно, что никаких опасностей нет. Бросила в никуда тень. Ты права, слишком тихо. Может, мы не туда идем? Подхватила Алиса. Такое вполне может быть. Я не уверен, что мы движемся в правильном направлении. Честно говоря, я его вообще наугад выбрал. Признался я, на меня налетел Ли со словами. Предатель должен быть наказан и наносить раз за разом удары своим электрическим мечом. Я ожидал чего угодно. Критики, одобрения матов, исключения из клана, но не этого. Что это вообще? Я какое-то время приходил в себя. Эй, прекрати, остановите его. Я же его сейчас пришибу. Кричал я, взывая к остальным членам группы, которые молча наблюдали вместо какого-либо содействия. Ли прав, ты предал нас, сказала Марта, которую я считал благоразумной, с наполненными гневом глазами. «Из-за тебя мы потеряем заветные очки характеристик», прямо на ухо прошептала Элеонора и воткнула мне кинжал в спину. Получен урон 223. Мое здоровье медленно уменьшалось, однако я не предпринимал ничего. Я очень надеюсь, что я не ошибся и все это проделки обмана. В конце концов Ли, возможно, и не взлюбил меня сразу, но даже он бы навряд ли, находясь в здравом уме, так неадекватно бы себя повел. Что говорить про остальных? Будет весело, если окажется, что я не прав в своих рассуждениях. Для стороннего наблюдателя, в конце концов, у меня еще сон. Будет мало здоровья, использую. Успокаивал себя я. В один момент все прекратилось. Исчезли агрессивные ко мне иллюзии членов группы. Спустя пару секунд я вернулся в настоящее измерение или просто очнулся от морока. Испытания помимо меня прошли только Марта и заказчик, которые просто сидели и смотрели на кружащихся в смертельном танце игроков, наносящих удары по каким-то невидимым целям, уклоняющиеся непонятно от чего и кричащие что-то неразберимое. Я хотел было попытаться как-то вернуть их в чувство, но меня опередила синекожая воительница. Не поможет, они нас не слышат, остается только ждать. А у вас что было? Ну, кто там напал? У меня во сне, начало Марта, ты напал без предупреждения на всю нашу группу, со словами «добыча будет только моей». Поубивал всех наших, и мы остались с тобой один на один, но мне почему-то показалось, что ты на такое не способен. Ты хороший. С этими словами девушка попыталась мило улыбнуться, но стоит ли говорить, что у нее это не получилось. Ко всему прочему, стоило ожидать от обмана чего-то похожего. Не можем же мы безнаказанно ходить прямо посреди прорыва и наслаждаться видами. А что у тебя? Похожая ситуация. На меня сначала Ли набросился, а потом и остальные подключились, обвиняя меня во всех смертных грехах. Как ты думаешь? Я кивком головы указал скачущих игроков. У них есть шанс. Может, и есть, если поймут, что там все неправдоподобно. Не знаю. Будет совсем печально, если мы завалим подземелье в первый час. Танцовщица вздохнула. Ну а вы, господин, нам что расскажите? Обратился я к заказчику. А у меня таки история поинтереснее. Если коротко, то мне предложили продать вас всех за достаточно крупную сумму. Как видите, даже молодой еврей знает, что легких денег не бывает. С нотками гордости в голосе сказал гоблин. Что делать будем? Просто ждать? Поинтересовался я у Марты. А что, есть другие идеи? Не думаю, что для них все кончено, а разделяться глупо. Иначе вообще смысл в группе теряется. Подождем, подождем, согласился я. Первой очнулась, как это и ожидалось, Алиса. Ребята, я так рада, что все-таки это был сон. Так рада. А что с остальными? А остальные пока еще не поняли, что все это обман. Вон, я вновь указал кивком головы в сторону кружащихся в смертельном танце Элеонору и Лие, сражаются сами с собой. Что у тебя было, лучше расскажи. Интересно же, у меня ты напал на господина заказчика, убил, и все начали винить меня, а потом, запнулась Алиса, начали говорить всякие гадости и решили наказать с применением силы. Я было повелась и пыталась сопротивляться, но потом, видимо, пазл в голове сложился или просто из-за инертности мышления до меня дошло, что все это иллюзия, что вы бы так никогда не поступили. А вот некоторые, судя по всему, так не думают. Со вздохом сказала Марта, наверняка имея в виду находящихся в мороке игроков. А у вас что было? поинтересовалась девушка. Каждому из нас пришлось снова сотрясать воздух, рассказывая наши ситуации. Через некоторое время, на последних единицах здоровья, вся потрепанная, тень вернулась в сознание. «Вы не могли так хорошо сражаться», — под наши удивленные взгляды бросила Элеонора, отсекая тем самым все наши вопросы. «А что?» Я надеялся начать разговор, но был прерван. «Не спрашивай, не спрашивай», — отрезала ДД группы любую возможность к разговору. «Ладно, что ты сразу, агрессивная какая». Почему та тень была не в настроении, и моя шутка ей очень не понравилась. Она злобно сверкнула красными глазами, полными яростью. «Ли, к огромному сожалению, не очнулся, что, как я считаю, довольно хорошо проявляет его как человека. Не доверяет он всем и логикой особо не страдает», — размышлял я, разглядывая истекающий кровью труп, разглядывая некогда сияющие доспехи, покрытые теперь мелкими царапинами. «Вот и верь после этого в то, что сны не материальны. Не думай, Ли хороший, просто недоверчивый к незнакомцам, да и ты ему немного не приглянулся. Вы с ним найдете общий язык. Позже, когда и ты, и он себя проявите с хорошей стороны». Видимо, на моем лице вновь что-то отобразилось, и Марта выступила с защитой рыцаря молний. «Возможно, у всех есть право на ошибку, хотя назвать это ошибкой, наверное, будет слишком громко. Но пока у нас с ним взаимная антипатия. Мне таки кажется, что надо идти», — напомнила нашей цели и месте нахождения гоблин. «Он прав. Туда же пойдем, навстречу к солнцу?» — спросил я. «Подсказка богини Ассистианс. Туда, куда падет листок зари. Ты путников веди. Туда, где с земли сливаются облака. Туда, где воздух без шлака. Одно могу сказать точно, поэт из этой богини хреновый». Попытался пошутить я, но забыл, что здесь даже за шутками следить надо. Репутация с богиней Ассистианс — 40. Неудачно пошутил. Надо как-нибудь загладить свою вину. «Прости, богиня, меня смертного, глупость ляпнул. Стресс и все такое. Не удалось. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Все это время за мной с недоумением следили товарищи, и сейчас они явно ждали пояснений. Тебе что, дали новое послание? И ты, дурак, вместо благодарности решил судить о поэтическом слоге богов? Редкостный идиот», — вспылила Марта. А в чат группы пришло сообщение от нее же: «Поднимаю репу с богиней. Все с ней понятно. Подхалимщица». «Что там в послании?» — спросила Алиса, которой были без разницы эти божественные распри. Я максимально громко и четко зачитал им текст послания. «Что тут думать? Это горы, и идем мы в правильном направлении», — заявила целительница. «С чего ты взяла?» — засомневалась Марта. «Ну чего тут думать? Облака близко можно встретить только на высоте. Воздух в горах чистый, без шлаков, то бишь. А листок зари — это наверняка указание следовать за солнцем», — довольная собой, затараторила Алиса. «Да, Алиска права, я примерно так же рассуждал», — поддержал я целительницу. «В одном вы таки не правы точно. Или в направлении, или вместе». С этими словами наниматель указал на величавые горы позади нас. «Странно, что мы их раньше не замечали», — уронила Алиса. «А раньше там их и не было. Уверен, что это вновь дешевые трюки обмана», — сказал я. «Согласна. Пока проходим это испытание, доверять можно лишь своим мыслям». «Сколько там еще осталось?» — спросила Марта. «Около 20 минут». После этого разговору тихой мы пошли навстречу к темному солнцу, по черной земле. Вероятно, все понимали, что диалог сейчас – лишняя возможность для обмана. Как бы это ни было странно, но никаких подлянок от обмана больше не было. То ли у него силы закончились, то ли испытания. «Внимание! Поздравляем вас! Вы прошли первого стража тьмы. Награда выжившим. Плюс 2 к интеллекту. Слава плюс 65. Внимание! Получено достижение победа стража тьмы. Обман. Описание. Все члены вашей группы проявили сообразительность и доверие к другим. Благодаря этому вы можете продолжать испытание, но не зазнавайтесь. Впереди еще огромное количество препятствий, и справитесь ли вы с ними — большой вопрос. Награда. Плюс 0,1 к восстановлению здоровья в секунду. Внимание! Получено достижение подземелья. Первый босс. Уникал. Описание. Поздравляем вас с первой серьезной победой на просторах нейроны. Удивительно, что для вас первым поверженным монстром стал страж тьмы. Не обольщайтесь на свой счет, но такое достойно похвалы. Награда. Плюс 1% урона по боссам. Вот что они так, и похвалят, и в душу плюнут. Ну и ладно, чей я буду обращать внимание на какую-то там систему. А вот прирост интеллекта, очень и очень хорошо. Друзья рассказали, что кол, крутейшие заклинания, так как мало у кого есть защита от земли, от огня, воды и прочей мишуры у большинства, а земля редкая атакующая магия как-никак, здоровье в секунды для меня не лучший бонус, у меня и так реген огромный, хотя, кто знает, может мне лишняя единичка жизнь спасет, рассуждал я. Внимание, второй этап начался, второй страж тьмы, жадность, вышел на охоту. Длительность второго этапа 2 часа. Задача – выжить. Второстепенная задача – разрушить сердце прорыва. «Я надеюсь, все понимают, что сейчас будет происходить», – спросила Марта. «Нас сейчас будут продавать. Каждому пообещают огромные богатства», – вздохнул я, прекрасно понимая, что несмотря на всю кажущуюся простоту, испытание будет сложнее, чем первое. «Ну это будет легко. Откажись от всех богатств и все», — радостно заявила Алиса. «Обман тоже был легким. Тем не менее мы потеряли Лия». Не разделил я ее оптимизма. «Лучше шевелите ногами, не молите языком попусту», — агрессивно сказала Марта. Разговор, который толком не успел начаться, вновь затих и на этот раз надолго. Каждый молча шел навстречу к горам, которые, казалось, находятся неимоверно близко. Перед нами появился человек, одетый в роскошные меха, на пальцах у которого блестели золотые перстни с драгоценными камнями. В руках незнакомец держал шест из какого-то необычного материала, поглощающего свет. «Здравствуйте! Позвольте представиться, второй страж мрака, его величество жадность. Даже не вздумайте на меня нападать. В царстве тьмы наши силы сравнимы с богами, но, к сожалению, ограничены рамками испытания. Я не люблю действовать скрыто, пугать или ковыряться у вас в головах, но свою работу делать надо. Поэтому я предлагаю вам уникальную возможность получить редчайшую способность Феникс. Третья ступень. Ловите описание. Феникс. Третья ступень. Редкость. Очень редкая. Невозможно улучшить. Описание. Когда ваше здоровье опускается ниже 10%, вы сгораете, нанося урон от огня в размере 100 плюс 10 интеллект всем существам в радиусе 2 плюс 0,5 интеллект метров. После чего возрождаетесь с полными показателями здоровья иманы. Время восстановления 2 недели. Способность – мечта любого. Для танков хороша возрождением, для магов – уроном. Подходит к тебе рога со спины, убивает с 3 ударов, а потом получает обраточку, а ты продолжаешь поливать врагов магией. Классно же, вот только я своих не предаю. Свои легендарные способности я и так заработаю. Пронеслось у меня в голове. Чтобы получить это прекрасное умение требуется не так много, продолжал тем временем господин жадность. Пожмите мне руку и убейте себя. Согласитесь, это небольшая цена, одна смерть, а потом, пьедестал богов. Договорились, ищи предателей в другом месте. Моя команда знает слово честь, воскликнула Марта. Какие гарантии, что я получу эту способность? Прошептала в своей манере тень. «Ну, милочка, нельзя же быть такой недоверчивой. Разве моего слова недостаточно?» Усмехнулся человек. «А если серьезно, то можем заключить договор. Идет, идет». С этим словом Элеонора подошла к жадности. Ее взгляд на секунду помутнился, а потом она опронзила себе сердце своим темным кинжалом. «Прости, Марта, но моя цель в игре – деньги, и, увы, но предлагает отличный способ их заработать», сказала перед смертью предательница. Наша уже порядком поредевшая группа смотрела на все это с огромным удивлением. Разве что гоблин понимающе хмыкнул. Вот же стерва, порвать бы ее. Я был в гневе. Меня всегда бесили такие жалкие карьеристы, способные мать родную продать, не говоря уже о друзьях, родственниках и просто доверившихся им людей. Ну что, еще кто-нибудь хочет стать обладателем этой чудесной способности? С ухмылкой, явно довольный собой, заявил господин жадность. Народ, я связалась с Элей, она говорит, что этот хрыч не обманывает. Так, что если кто хочет, может соглашаться. Я не обижусь, удрученно заявила Марта. Нет, мы пройдем это чертово испытание. Пройдем. Я попытался пробудить веру в себя у остальной команды, но это так и осталось попыткой. Мне так нравится ваш настрой, молодой человек, с улыбкой сказал Мойша. Дальше мы шли молча в сопровождении второго стража, который хоть и потерял веру в возможность нашего предательства, но по какой-то причине все равно продолжал идти за нами. В тот момент, когда мы практически достигли подножья горы, страж исчез, а нас оповестили о начале третьего испытания. Поздравляем вас, вы прошли второго стража мрака, жадность, награда выжившим, +1 ко всем характеристикам, слава +142, внимание. Получено достижение победа стражи тьмы. Жадность. Описание. Скупость – ужасный грех, но еще хуже его брат. Жадность. Большинство членов вашей группы смогли побороть свою внутреннюю жабу и заткнуть хомяка, однако, вы потеряли очередного своего товарища. Вместе с ним вы потеряли то, без чего не делается ни одно великое дело – веру в себя. Награда. Плюс 3 к выносливости. Очередные плюшки – это, конечно, хорошо, но что-то мне все меньше и меньше нравится этот стёб неизвестного комментатора. Ладно, интересно, кто там следующим будет? Внимание! Третий этап начался. Третий страж тьмы, страх, вышел на охоту. Длительность третьего этапа 4 часа. Задача – выжить. Второстепенная задача – разрушить сердце прорыва. А вот это мне совсем не нравится. Застонал я. Если первых двух можно было победить верой и волей, то что противопоставить страху? Ту же веру и волю, но меня, к моему удивлению, никто не услышал. Мир вокруг преобразился, и я оказался в просторной черной комнате. В центре помещения находилось два стула и стол, такого же черного цвета, но выполненных ужасно. Я неожиданно ощутил себя в теле человека. «Присядь», вибрирующим, искаженным голосом, как в каком-то дешевом боевике, сказал человек, чье лицо излучало доброжелательность, но вместе с тем, было видно, что ничего хорошего он эта мнимая доброжелательность мне не принесет. Незнакомец ходил рябью, как некачественно выполненная иллюзия, что выглядело довольно странно и отталкивающе. «Кирилл, это всего лишь очень правдоподобный сон. Что бы ни происходило, не поддавайся на провокации, и все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо», — пытался утешить я себя. Я, как мне и было велено, сел на скрипучий стул напротив оппонента. Наши взгляды встретились, и только теперь я понял весь ужас его образа, понял, что меня в нем пугало и отталкивало. Глаза, эти два бездонных омута безумия, которые скакали туда-сюда, как будто ища себе места. «Знаешь, что такое страх?» — как бы невзначай спросил человек. «Страх, страх — это когда чего-то боишься. Боишься того, что может тебе как-то навредить. Не всегда правда. Иногда он может быть необоснованным». Я попытался дать вразумительный ответ, а вот и нет. 1-0. Он радовался и смеялся, как ребенок, которому удалось обыграть взрослого в какую-то игру. Ахаха. Неверный ответ. Его голос мгновенно стал серьезным. Страх – это искусство. Искусство уничтожать дух и волю. Испепелять разум. Развеивать уверенность. Это своего рода умение. А я один из тех учителей жизни, которым придется тебе продемонстрировать всю красоту истинного страха. Не надо бояться раньше времени. У тебя есть шанс отвечать на мои вопросы, а сейчас прости, но мне надо преподнести тебе первый урок. Я оказался на зеленом лугу в обнимку с какой-то красивой девушкой. Спустя несколько секунд я обнаружил, что и она полностью наги, что меня немного смутило. Не каждый раз я просыпаюсь с прекрасной голой девушкой. При первом же взгляде на девушку, я осознал, что она мне очень дорога. Не знаю почему, просто чувствую, и все тут. Умом я понимал, что все это иллюзия, что надо бы проснуться, но бездействовал. Как вдруг я услышал едва различимый шепот: «Убей ее». Первая мысль была, что мне показалось, однако через секунду, уже громче, вновь послышался шепот: «Убей ее». «Не буду я никого убивать. Зачем?» — подумал я, надеясь, что неведомый собеседник меня услышит. Страх номер один. Страх своих действий. Вмешался уже знакомый мне серьезный голос. «Я перенес тебя в одно чудное местечко, где молодая пара уединилась от всех. Это не твой сон, эта прекрасная девушка существует в реальном мире, и парень, в теле которого ты находишься, тоже». Неизвестный выдержал театральную паузу. «У тебя есть выбор: или нарушить эту идиллию, убив девушку, или покончить с собой, дав возможность парочке дальше наслаждаться счастьем. Естественно, после этого обратно в прорыв ты больше не вернешься. Выбирай». Все тем же ровным, спокойным тоном заявил страх. «Ну, поистине тяжелый выбор». Я мысленно вздохнул. Выборов, какие бы сложные они ни были, я никогда не боялся. Но сейчас ситуация другая. С одной стороны, если проиграю, подведу новых товарищей, проявлю себя с плохой стороны, да и наверняка от этого прорыва страдает какая-нибудь соседняя деревенька. С другой, вот так просто убить прекрасную девушку низко и подло. Она цифровая, не забывай, напомнил я себе. Ага, тогда ты тоже цифровой на ближайший год. Это надо сделать, надо. Согласен, надо. А сможешь? Смогу, точно, да, это надо сделать. Иначе, уверен, от разлома пострадают еще больше людей. Да, с этими мыслями я осторожно приподнялся, взял кинжал и, скрипя сердце, полюбовавшись в последний раз на красотку, поднял кинжал над головой. Ну же, ты должен, она цифровая. Давай, Кирилл. Я все-таки решился и нанес удар, пронзая кинжалом сердце неизвестной мне девушки. И сразу после этого начал сожалеть о содеянном. Может, лучше, чтобы я просто проиграл, тогда бы осталась жива эта красотка. Совесть была бы чиста? Нет. Сразу отсек я такие мысли. Сделано, значит сделано. Нечего жалеть о принятых решениях. Я перенесся обратно в черную комнату на все тот же черный, скрипящий стул. Ты прошел первое испытание страхом. Молодец. Серьезный Бяков тебя не верил. Не верил, ахаха. А я верил. Ты не до конца прогнил добротой. Вот тебе второй вопрос. Отгадаешь, получишь пропуск от второго испытания. Кто мы? Тараторил и дрыгался безумец. У тебя минута на ответ. Тик-так, ахаха, тик-так. Засмеялся истерическим смехом безумец. Этот смех, похожий на скрип металлических деталей, пробирал до костей, до самого нутра. Я пытался собраться мыслями. Кто они? А что я про них знаю? Две ипостаси одного псевдочеловека. Одна безумна, а вторая умна и серьезна. Один проверяет меня на знания, другой наказывает за их отсутствие. Наказывает страхом. Да хазы я, кто они? Времени все меньше и меньше. Вы хранители страха. Ваша должность — обучать всех искусству страха, готовить всех к взрослой жизни, готовить к реальности. Изрек я, напустив как можно более умный вид. Нас удовлетворил твой ответ, сказал серьезный хранитель, гордись. Не каждый смертный может похвастаться тем, что прошел испытание, а приемлемо отвечали на вопрос, единицы. Сложно угодить двум одновременно. Внимание! Получено достижение, правильный ответ. Страж тьмы. Страх. Описание. Никто не знает, что привело к разделению личности страха, но даже дети знают их любимую игру. Пожалуй, единственное из сходства – это интерес к этой забаве. Множество людей пытались впечатлить стража тьмы и заполучить желаемое, но получалось это у единиц, остальных сжигало первобытное чувство страха, ведь в случае поражения неудачников ждало наказание в виде испытания страхом. Поздравляем, вы стали одним из тех, кто смог удивить сразу обе ипостаси страха. Но будьте осторожны, игра еще не закончена. Награда. Плюс один ко всем характеристикам. Слава плюс 99. Награда. Круть. Интересно, а чего такое описание большое? Познавательно. Может, это такая подсказка от системы, размышлял я, но меня прервали. И последний, третий вопрос. Спокойный голос радовал слух. Кто ты для нас? Минута пошла. Я максимально напряг мозг. Мысли скакали с одного на другое. Если для спокойного, то я клиент, и еще парочку красивых слов, то кто я для безумца? Сложный вопрос. Для вас я работа и развлечение одновременно. От вас требуют защиты прорыва, но каким способом, выбирать вам. Для вас я игрушка, в руках короля, одна из многих тысяч, но при этом идеальная, доведенная до совершенства. Для вас я мимолетное увлечение и рутина одновременно. Меня ты впечатлил, но безумец тобой недоволен, так что... Секундочку, неужели вы не заметили эту игру слов? Игрушка. Игрушка как? Боже мой, что я несу? Ну же, с работой.